«Я же предупреждал тебя держаться подальше от этого человека», — говорит он резко. «Ты хоть понимаешь, сколько проблем он уже нам создал?» «Но отец...» Федот внезапно резко встает, его ладонь с грохотом обрушивается на стол. «Нет, ты меня послушай», — громовым голосом перебивает он. «Из-за него меня охранка уже который день держит под колпаком. Царь через Красного Влада выжимает из меня все, что только можно. Из-за этого графа я чуть в опалу не попал, а может еще и попаду. И ты посмел снова пересечься с ним? Никогда больше не вздумай связываться с этим телепатом». Себастьян опускает голову, его голос становится тише, почти смиренным. «Отец, я не могу не видеться с графом Данилой, как бы ни хотел. У него мой родовой меч». «Что?» «Шакхария, боевой материк». Айра стоит в коридоре своего замка у широкого окна. Ее взгляд устремлен на безграничную шакхарскую степь, уходящую за горизонт. Солнечный свет льется через арочные окна, наполняя коридор теплом, но ее душу он согреть не может. Мысли о будущем, о союзе с генералом Задром и о том, как сохранить свое достоинство, тяготят ее, как нависшая тень. Вдруг из тени на подоконнике появляется знакомый силуэт. Ломтик, маленький щенок, осторожно выглядывает из своего укрытия. Его блестящие, как бусинки, глаза с любопытством наблюдают за коридором, но в них теплота, направленная только на нее. Сердце Айры, сжатое тревогой, невольно смягчается. «Ломтик!» Радостно, но тихо восклицает она, будто боится спугнуть маленького гостя. «Это конунг Данила тебя прислал, чтобы проведать меня?» Щенок отвечает радостным тяв-тяв, и Айра, улыбнувшись, осторожно гладит его по мягкой голове. «Как видишь, со мной все в порядке», — добавляет она, но голос ее звучит грустно, словно обращен к невидимому Даниле. Она продолжает гладить щенка, когда внезапно издалека доносятся тяжелые шаги. Щенок мгновенно скрывается в тени, а Айра выпрямляется, встречая приближающихся шакхаров с иракезами. Впереди идет Гирин, один из прислужников генерала Задра. Его скользкий вид, приторная манера речи и мерзкая улыбка вызывают у Айры глубокую неприязнь. Позади него, несколько прихлебателей, которые угодливо кивают на каждое его слово. «О, принцесса, какой чудесный день!» — язвительно произносит Гирин, склонив голову в преувеличенно почтительном жесте. «Да, солнечный», — холодно отвечает она. «Действительно, раз мы пересеклись, позвольте поинтересоваться. Вы уже приняли предложение генерала Задра, заключить союз с ним было бы весьма благоразумно». Айра отвечает сдержанно, но твердо. «По-моему, это тебя не касается». Гирин ухмыляется, а его спутники подхватывают эту улыбку, хотя сами выглядят неуверенно. «Как же не касается?» — продолжает он, его голос становится скользким. «Я ведь живу в Шакхаре куда дольше вас». Айра чувствует в его словах скрытую угрозу, но в то же мгновение замечает в тени знакомое мерцание, глаза Ломтика. Теплый, едва уловимый свет в этих глазах придает ей смелости. «Решать, с кем заключать союзы, буду я сама, как будущая королева», — твердо произносит она. Гирин громко смеется, его ухмылка становится еще шире. «Как скажете, принцесса, но помощь генерала позволила бы вам крепче стоять на ногах». Он разворачивается, чтобы уйти, но вдруг поскальзывается. Его падение вызывает удивленный смешок среди слуг, стоящих неподалеку. Попытавшись подняться, он обнаруживает под собой лужу масла. «Откуда здесь масло?» — злобно шипит он, яростно осматриваясь по сторонам. Айра едва слышит знакомое тявка стене и не может сдержать легкую, почти невидимую улыбку. «Кажется, помощь генерала не помогла вам удержаться на ногах», — холодно бросает она. Гирин встает, хромая, и бросает на нее злой взгляд, но ничего не говорит. Вместе со своими прихлебателями он удаляется, униженный и разъяренный. Оставшись одна, Айра вновь смотрит на подоконник. Ломтик мелькает там на мгновение, прежде чем снова исчезнуть в тени. На ее губах появляется мягкая улыбка. «Конунг Данила, твоя поддержка все еще со мной», — шепчет она, глядя на безграничную степь, даже без кольца. Глава 11. На следующий день приезжаю в Московскую Академию Магии. О, ностальгия! Это место словно хранитель времени, ни пылинки, ни скрипа. Все выглядит так, будто я выпустился вчера. Хотя кто я обманываю, почти что вчера и выпустился. Я-то закончил экстерном и быстрее, чем первый курс успел уйти на летние каникулы. Но воспоминания все же приятные, даже слегка греют душу. По мечу Годуновы пока не звонили. Не знаю, зачем они тянут время. Может, уже сбагрить клинок на рынке? В любом случае, недешево выйдет, за такую вещь платить готовы всегда. Кстати, не зря я наведался к Ире. Ну, вернее, это сделал Ломтик, подключенный к моему сознанию. Ему проще пробраться куда угодно. Все же принцесса, похоже, может оказаться в ситуации, когда моя помощь будет не просто полезной, а необходимой. Некий генерал Зодур явно достает ее. Шагаю по знакомым коридорам, отмечая, что ничего не изменилось. Те же картины, те же потертые ковры и тот же запах кислоты. Ну да, я ведь направляюсь в кабинет декана кислотного факультета. Как можно было забыть? Открываю дверь и сразу натыкаюсь взглядом на Геннадия Змеиуста. Высокий, хрупкий, с глазами, которые будто сканируют тебя на уровне души. Он кивает, приветствует меня с аккуратной вежливостью. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство Данила Степанович», — говорит он голосом, который как будто создан для того, чтобы убеждать и продавать. «Я пообщался с Ефремом Кузьмичем и в курсе вашей необходимости в специалистах». «Прекрасно, начинается». «Премного благодарен за приглашение, Геннадий Яковлевич», — киваю и захожу. «У меня как раз недавно зародилась идея», — кивает Змеиуст, чуть прищурившись. «Могу предложить вам 10 кислотников-преподавателей на стажировку. Это будет полезно как вам, так и нам. Но это, конечно, если вас устроит такое предложение. Мне же важно, чтобы мои сотрудники получили опыт в ином мире и столкнулись с тамошней фауной». «Фауной, значит, интересно, эти кислотники представляют себе, каково это, наткнуться на аномального хамуевала. Но я-то уже прикинул, насколько это предложение может быть выгодным. Какие у них ранги? Уточняю самое необходимое. Все мастера», — отвечает Змеиуст, — «легко, как будто это само собой разумеется. Второго и первого рангов. Первый и второй ранг. ХМ, неплохо. Даже очень неплохо. Из 10 кислотников наверняка найдутся такие, кто быстро освоит наши кислотные пушки. Буран сохранит кристаллы, а новые танкисты заметно прибавят в уровнях благодаря их синергии с кристаллом. Никто не останется в проигрыше, в том числе декан. Я подумаю над вашим предложением и дам ответ завтра», — говорю я, сохраняя вежливую улыбку. Декан кивает, демонстрируя полное понимание. «Надеюсь, все вас устраивает», — уточняет он, взгляд его цепкий. «Да, предложение весьма неплохое, но я обычно беру день, чтобы все обдумать, прежде чем принять важное решение», — отвечаю спокойно. «Конечно, обычно я так не делаю, но пора становиться человеком основательным». «Понимаю», — соглашается Змеиуст, откидываясь на спинку своего кресла. «Я покидаю его кабинет, с любопытством размышляя, как поведут себя эти кислотники, если дело дойдет до настоящих боев. Наверное, смешно было бы спросить их об этом при встрече, но пока не будем спешить. В любом случае прибытие стажеров из Академии поднимет мне репутацию. В коридоре меня ждет приятная неожиданность. За углом, окруженная подругами, появляется Маша. Увидев меня, княжна Морозова тут же загорается радостной улыбкой. «Данила Степанович», — машет она рукой, явно довольная случайной встречей. «Мария Юрьевна», — отвечаю с легким поклоном, галантно касаясь ее протянутой руки губами. «Какая честь видеть вас». Она смеется, а ее подруги тут же обращают на меня пристальное внимание. Обе изучают меня так, будто я и есть главная достопримечательность Академии. Маша не медлит с представлением. «Это Ксения Вишнякова», — указывает она на девушку с тонкими чертами лица, которая слегка краснеет, — «а это Татьяна Каблукина». Каблукина, хоть и явно не из знатных, держится на удивление манерно и выполняет реверанс, придержав края юбки. «Приятно видеть, что моя будущая невеста не боится дружить с простолюдинами. Это говорит о ее характере только хорошее». Ксения, заметно смущенная, произносит с легкой дрожью в голосе: «Знаете, Данила Степанович, вы у нас настоящая знаменитость в Академии. Неужели, сударыня Ксения?» — усмехаюсь, наклонив голову и глядя прямо в ее глаза. «Конечно, вы же экстерном закончили университет за месяц и победили столько багровых зверей. Я даже писала о вас реферат на уроке истории», — заявляет Ксения, сияя так, будто говорит о национальном герое. «Вот это поворот. Никогда бы не подумал, что стану темой студенческих работ, особенно еще при жизни. Ничего себе», — отвечаю, приподняв брови. Удивление скрыть не удается, но от этого меньше польщенным я не становлюсь. «Ксения, твоя самая яростная поклонница, Данила», — с улыбкой добавляет Маша. «Она собрала всю информацию о тебе, какую только смогла найти, и постоянно меня расспрашивает. «Это исключительно исследовательский интерес», – парирует Ксения, покраснев. В ее голосе слышен вызов, будто она уже предчувствует, что будет защищать эту точку зрения в споре. «Сударыня, не думал, что удостоюсь чести быть изученным столь подробно, да еще и при жизни», – произношу я с легкой усмешкой, стараясь не смеяться вслух. Тут в разговор вмешивается Татьяна. Она явно собирается что-то сказать и, набравшись храбрости, выдает. «А вы бы не хотели выпить с нами кофе или чаю в академической кофейне? У нас сейчас как раз перерыв между парами». Я перевожу взгляд на Машу. Ее лицо на мгновение становится смущенным, но тут же она приободряется и выглядит довольной. Вполне очевидно, что она радуется такой инициативе подруг. «Конечно, соглашаюсь без лишних раздумий. Почему бы и нет?» И, легко улыбнувшись, направляюсь вместе с девушками в сторону кофейни. Ну что ж, даже такие встречи иногда могут подарить что-то полезное. Московская академия магии, Москва. Декан факультета льда, профессор Отмороженов, меряет шагами свой кабинет. Его хмурое лицо и нервные движения выдают внутреннее напряжение. Время от времени он бросает нетерпеливые взгляды на дверь. Еще бы, он минут 10 как позвал декана факультета огня, и ожидание начинает действовать на нервы. Наконец, дверь с тихим скрипом открывается, и в кабинет входит профессор Дровов. Декан огня выглядит так, будто только что вышел с очередной кафедральной встречи, слегка раздраженный и взмыленный. «Ты хотел меня видеть?» – спрашивает он, усаживаясь в кресло напротив. «Да, и дело срочное», – Отмороженов с видимым облегчением опускается за стол. Его голос звучит резко. «Змеиуст опять выкинул фортель. Теперь он предлагает стажировку для своих преподавателей, причем в ином мире. И выбрал он, разумеется, графа Данилу Филинова. Хаем, почему его?» Дровов хмурится, почесывая лысину. «Потому что граф Данила, первооткрыватель Зайписа, боевого материка, да и много чего еще», — отрезает декан льда. «Телепат, который набрал популярность, как снежный ком с горы. Змеиуст отлично понимает, что его участие – это автоматический успех инициативы. И что ты предлагаешь?» Дровов отклоняется в кресле, потирая подбородок. Отмороженов хлопает кулаком по столу, его голос становится громче. «Мы не можем этого допустить. Если граф Данила согласится, Змеиуст не просто укрепит свое влияние в академии, но и будет выглядеть в глазах ректора как новатор, как всегда. А это недопустимо. Эта выскочка уже достал своим вечным стремлением быть на шаг впереди». На лице декана огня появляется усмешка. «Значит, ты хочешь его опередить?» «Именно», — кивает декан льда, его взгляд оживляется. «Мы должны предложить графу более выгодные условия. Что-то, от чего он не сможет отказаться. Тогда Змеиуст останется ни с чем. Может, предложим стажировку наших преподавателей?» — предлагает Дровов, прищурившись. «У нас на двоих наберется 20 специалистов. И, надо сказать, гораздо более опытных, чем у Змеиуста». Глаза Отмороженного загораются. «Великолепная идея. Граф Данила наверняка выберет 20 преподавателей вместо 10. Причем наших, подготовленных куда лучше». «Хорошо», — соглашается декан огня, вставая. «Я поговорю с нашими. Думаю, желающих будет предостаточно. А я сейчас же пошлю человека переманить Данилу». Граф остановился в академической кофейне, распивает чай с княжной Морозовой. Отмороженов довольно потирает руки. «Теперь посмотрим, как этот змей вывернется. На этот раз ректор наконец увидит, кто здесь настоящий новатор». Сижу в университетской кофейне за столиком с Машей и ее подругами. Обстановка почти уютная, если не считать пронзительных взглядов Ксении Вишняковой, которая явно настроена раскопать все мои родовые тайны. Таня Каблукина осторожно потягивает чай, стараясь не вмешиваться, а Маша, кажется, наслаждается ситуацией, едва сдерживая довольную улыбку. «Данила Степанович», — Ксения наклоняется ближе, словно собирается выведать мой самый страшный секрет, — «ну не томите, расскажите, как вам удалось так быстро окончить академию? У вас же наверняка есть какая-то особая методика». Я улыбаюсь. «Спокойно, дружелюбно. И, конечно, чуть загадочно. Хе, надо пользоваться славой. Секрет прост», — говорю, откинувшись на спинку стула. «Учиться, учиться и еще раз учиться». Девушки переглядываются. На их лицах удивление и надежда. «Ну ладно, раз уж ждут чего-то более вдохновляющего. Хотя, — добавляю с легким намеком, — конечно, не обошлось без моего уникального наставника, Ефрема Кузьмича Фирсова. Имя действует как пароль». Вишнякова сразу оживляется. Каблукина ставит чашку чуть громче, чем нужно. Маша приподнимает брови. Если запишетесь к нему на факультатив, он будет только рад. Правда, сейчас он в рабочей командировке, но скоро вернется. Ловите момент. И, кстати, добавляю невзначай, не мешало бы подтолкнуть ваших однокурсников тоже. Чем больше желающих учиться у Фирсова, тем лучше. Ксения, заметно воодушевленная, кивает с таким энтузиазмом, будто ей только что предложили выигрышный лотерейный билет. Это замечательная идея. Ефрем Кузьмич, кажется, вел факультатив по ментальной обороне. Я обязательно скажу своим однокурсникам. Девушки хихикают, явно довольные моим откровением. А я мысленно представляю лицо Фирсова в тот момент, когда толпа новичков валится в его кабинет с просьбой о дополнительных уроках. Ну что ж, учитель, тебе пригодится опыт работы с юным поколением, особенно с теми, кто верит в великие таланты Ефрема Кузьмича. Ха-ха, Фирсов, держись. Разговор за столиком продолжается, когда ко мне неожиданно подходит мужчина. На его груди выделяется синий значок факультета льда с изображением снеговика. Самоиронично. Ведь кто-то и называет ледовиков снеговиками. Извините, ваше сиятельство, Данила Степанович, можно с вами поговорить? Вежливо, но твердо обращается он. Девушки переглядываются. С легкими улыбками они отпускают меня, а мужчина жестом предлагает отойти в сторону. Мы перемещаемся за отдельный столик. Мужчина устраивается напротив, спина его выпрямлена, взгляд сконцентрирован. «Меня зовут Александр Гребень», – начинает он, отчеканивая каждое слово. «Я представляю деканаты факультетов огня и льда. ХМ, любопытно». Я киваю, давая знак продолжать. «Мы знаем, что вам поступило предложение от декана Змеиуста», – продолжает он, немного склоняя голову. «Но я здесь, чтобы предложить вам нечто лучшее». Я приподнимаю бровь, молча ожидая деталей. «Мы готовы предоставить на стажировку в Иномирье 10 преподавателей с факультета огня и 10 с факультета льда», – произносит он с ноткой гордости. «Мы», – уточняю я, слегка подавшись вперед. «Декан факультета огня также заинтересован», – поясняет Гребень с легкой улыбкой. «Вместе мы предлагаем вдвое больше специалистов, чем Змеиуст. Наши преподаватели обладают многолетним опытом и высокой подготовкой. Они помогут вам выполнить ваши сопутствующие задачи, конечно, укладывающиеся в рамках целей стажировки. Любое мясо, которое они добудут, конечно, перейдет вам». Я молча обдумываю его слова, а Гребень тем временем ждет, явно уверенный в силе своего предложения. Что здесь происходит вообще? Подковерные игры между факультетами? Прекрасно. Только мне нужны одни лишь кислотники. Но отвечаю честно, отказаться от кислотников я не могу. Они мне сейчас жизненно необходимы для развития моего проекта. Гребень открывает рот, явно собираясь что-то возразить, но я поднимаю руку, сигнализируя, что не закончил. Однако, если ваши факультеты все же захотят присоединиться к этой инициативе и тоже направить своих преподавателей на стажировку, я буду только рад. Мы создадим для них все условия, организуем сопровождение на той стороне и обеспечим максимальную безопасность. Он замолкает, но продолжает внимательно слушать. Я добавляю, делая особый акцент, предупреждаю, упустите эту возможность, и наверстать будет крайне сложно. Будущее принадлежит тем, кто изучает иные миры. Та сторона – это не просто загадки, а неисчерпаемые ресурсы и новые горизонты. На лице Гребеня мелькает смесь задумчивости. Через мгновение он серьезно кивает. «Понял вас, Данила Степанович. Я передам ваши слова деканам». С этими словами он поднимается, слегка склоняет голову в знак уважения и уходит. Я провожаю его взглядом. Ну что ж, это может стать началом интересного сотрудничества. Или масштабной войны между факультетами. Посмотрим. Возвращаюсь к столу, где девушки явно уже успели обсудить наше короткое уединение. Ну что ж, дамы, мне пора, говорю с улыбкой. Мария Юрьевна, уверен, мы обязательно еще увидимся. Маша улыбается и кивает, а я, вежливо попрощавшись, покидаю кофейню. За спиной остаются шепоты и приглушенные разговоры, в которых то и дело мелькает мое имя. Я невольно усмехаюсь. Что ж, визит в академию определенно удался. Возвращаюсь в усадьбу, и первым делом замечаю Катю. Она нервно меряет шагами двор, будто пытается решиться на что-то важное. Как только я приближаюсь, сестра поднимает на меня взволнованный взгляд. «Данила, мне нужно с тобой поговорить», — начинает она, скрестив руки на груди. «У меня проблемы с грязнулей». «Проблемы?» — Поднимаю бровь, стараясь скрыть усмешку. Конечно, проблемы. С таким именем он не может их не создавать. Котя вздыхает, и слова срываются с ее губ потоком. Как только я активирую его, он сразу начинает рваться наружу и брызгаться грязью. Я даже не успеваю понять, что с ним делать. Она раздраженно трясет головой. Это уже не смешно, Данила. Только сейчас замечаю горки грязи на газоне. Я сдерживаю смешок и киваю. Да, ситуация серьезная. По крайней мере, для Кати. Грязь же не из воздуха берется. Это затраты энергии на материализацию. Брат, как ты управляешься со своими? Она делает неопределенный жест руками, легионерами. Вопрос заставляет меня задуматься. Мужики, им бы НПЦ девушек. Жора, тот всегда хочет энергии, желательно побольше. Ну, знаешь, иногда нужно давать им то, что они хотят, отвечаю наконец. Но тут же поднимаю палец, чтобы подчеркнуть важное. Но, при этом они должны понимать, что взамен обязаны выполнять то, что нужно тебе. Это такой взаимный обмен. Котя нахмуривается, задумчиво кусая губу. Ты что, хочешь сказать, мне придется валяться в грязи и брызгаться ей? Я не выдерживаю и ухмыляюсь. Ну, это уж как ты договоришься со своим грязным приятелем. Ну и тем более, это же не обязательно в доме. На улице, например, вполне можно. Котя смотрит на меня волком, и я, стараясь сгладить напряжение, добавляю с улыбкой. На самом деле, но договорить не успеваю. Внезапно сбоку раздается ее голос, слегка измененный, будто пародия. Мне придется валяться в грязи. Поворачиваюсь и замечаю Шархана, который опять умудрился подкрасться незаметно. Стоит рядом, словно появился из воздуха, и машет насмешливо хвостом. Котя вздрагивает от неожиданности, теряет контроль над магией, и грязь, собравшаяся у нее на руках, срывается. Конечно, прямиком в Шархана. Тот замирает. Черные комья грязи щедро залепили ему всю морду. Белые глаза на этом черном фоне хлопают растерянно и обреченно, словно он пытается осознать всю несправедливость бытия. Котя вспыхивает от смущения, чуть ли не закипая. «Кот, зачем ты постоянно подкрадываешься?» — восклицает она, всплеснув руками. Шархан, конечно, вряд ли бы ответил ей что-то вразумительное. И тут, как по заказу, появляется гепара. Увидев заляпанного тигра, она мгновенно взрывается. «Опять да сколько можно? Шархан, ты же раньше так себя не вел». Ее возмущенный взгляд сразу метнулся в нашу с Катей сторону. Увидев меня, она тут же склоняется в глубоком поклоне, настолько глубоком, что я могу рассмотреть целиком ее милые гепардовые ушки. Они едва заметно шевелятся, выдавая ее расстроенность. «Извините, господин», — произносит она с глубоким сожалением. «Обычно он у меня не такой свинуля. Только посмотрите, опять весь перепачкался». Я вздыхаю. Что поделать, но гепара уже не слушает. Она ловко хватается за поводок Шархана и решительно тянет его назад в сторону банной пристройки. «Сколько можно?» – ворчит она себе под нос, пока тащит его. Шархан, все еще украшенный грязью, молчит. Белые глаза медленно моргают, как бы говоря, «За что мне это все? Не обязательно самой валяться в грязи», – говорю Кате, стараясь не улыбаться слишком широко. «Ты же телепат, подари грязнули такие ощущения». Котя на мгновение замирает, осмысливая мои слова, а затем ее лицо буквально озаряется. «Точно, ты гений, брат». Прежде чем я успеваю что-то ответить, она, словно вихрь, целует меня в щеку и уже мчится в дом, бормоча что-то о тренировках и медитации. Я смотрю ей вслед, покачивая головой. «Ну что ж, раз проблема сестры решена, можно и своими делами заняться». Устроившись в беседке, я набираю номер студня. Мороз щиплет воздух. Но мне здесь вполне комфортно. Тепло легионера-огневика окутывает меня уютным коконом, а свежий воздух освежает голову, добавляя ясности мыслям. Когда гвардеец отвечает, я сразу перехожу к делу. К нам приедет 10 человек, стажеры-преподаватели, кислотники. Надо будет обеспечить им комфортные условия. Мы ведь можем себе позволить разместить их нормально, верно? На том конце слышится легкий смешок. 10 человек, ПФФ. Пустяк, разместим еще как, все будет, как положено. Я улыбаюсь. Уверенный голос студня добавил уверенности. Отлично, еще один вопрос можно считать закрытым. Завершив разговор со студнем, расслабляюсь на скамейке. Вот только не успеваю насладиться тишиной, как телефон снова звонит. На экране высвечивается неизвестный номер. Отвечаю, и из трубки раздается ровный голос. Здравствуйте, ваше сиятельство Данила Степанович. Это Отмороженов Вячеслав Вячеславович, декан факультета ледяной магии. К вам сегодня подходил мой человек насчет обсуждения стажировки преподавательского состава. Я приподнимаю бровь. Работают оперативно. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Ну надо же, как быстро земля слухами полнится, замечаю с легкой усмешкой. Всего-то каких-то 2 часа назад я говорил с господином Змеиустом, а потом с преподавателем из вашего факультета. Голос декана остается таким же бесстрастным. В таком случае, мы тоже хотели бы отправить 10 преподавателей с нашего факультета на стажировку. Я на секунду задумываюсь, прикидывая, есть ли тут подвох. То есть в дополнение к 10 кислотникам, уточняю, чтобы убедиться, изменилось ли предложение факультета льда. Да, вместе, отвечает он согласно. Подозрительно просто, но, пожалуй, не откажусь. Ну, это, конечно, неожиданно, отвечаю, прикидывая, как мы будем размещать всех этих ледяных магов, но почему бы и нет. Если хотите, добро пожаловать. Спасибо за сотрудничество, ваше сиятельство. Едва заканчиваю разговор, как телефон снова звонит. Опять неизвестный номер. Ох уж эти маги и их внезапные инициативы. Как вскоре выясняется, на этот раз звонит Дровов, декан факультета огня. Здравствуйте, ваше сиятельство Данила Степанович, начинает он прямо с места в карьер, без намека на предисловие. Я звоню насчет вашей стажировки преподавателей. Да, у меня есть такая опция, господин декан, отвечаю с легкой усмешкой. Мы бы тоже хотели поучаствовать, заявляет он, будто уже уверен, что я скажу да. Думаю, чем черт не шутит, да и звучит это круто. Стажировка преподавателей 3 факультетов Академии у Данилы Вещева-Филинова. Репутация рода взлетит до небес. Конечно, примем и ваших, отвечаю Дровову, стараясь не улыбаться слишком широко. Едва заканчиваю разговор, понимаю, что пора сообщить новости студню. Набираю его номер, и тот отвечает практически сразу. Да, шеф, я уже нашел комнаты для 10 человек. Все чики-пуки. Отлично, говорю со вздохом. Только теперь их не 10, а 30. На том конце воцаряется тишина. Легкое, но ощутимое зависание. Через минуту студень, наконец, выдыхает. Вы серьезно, шеф? Их еще больше не прибавится. Случайно, кто знает, пожимаю плечами, хотя он этого не видит. Но, похоже, нам придется брать места с запасом. Какие идеи? На этот раз пауза затягивается чуть дольше. Затем голос студня возвращается с нотками энтузиазма. Есть вариант. Сейчас зима, и общежитие в порту пустует. Обычно там размещаются вахтовики, но рыбаки зимой почти не выходят в море. Мы можем забронировать общагу на всю зиму. А там к лету, если понадобится, построим что-нибудь новое. Я хмыкаю, оценивая предложение. Ну ты голова, студень, одобрительно говорю. Тогда бронируем. И сделай так, чтобы там было максимально комфортно. Все-таки это преподаватели из Московской академии. Назначь проверяющего. Пусть обойдет каждую комнату, мебель, матрасы, шкафы. Если где-то понадобится косметический ремонт, трещины на стенах, облезлая краска или скрипящие двери, немедленно займись этим. Сантехника и электрика должны работать безупречно. Проверить каждый кран, душевые, унитазы. Никаких протечек, никаких кап-кап посреди ночи. С электричеством тоже не рискуем. Если где-то старые провода или моргает свет, замените. И главное, никаких тараканов или другой живности. Если завелись, вызывай дезинсекторов. Все должно быть на высшем уровне, без неприятных сюрпризов. У нас есть 2 недели, чтобы подготовить все идеально. Закажи прислугу из Невы, в отеле понимают толк в комфорте. Постели, чистые и свежие, никаких запахов времени. В комнатах пусть будет минимум уют. Шторы, коврики, если нужно, добавь настольные лампы, чтобы они чувствовали себя как дома. Ну и, раз уж это общежитие, организуй нормальную кухню и столовую зону. Плиты, микроволновки, холодильники, все должно быть рабочим. А если еще добавить фильтры для воды и чайники, вообще идеально. Все понятно, за 2 недели все должно блестеть, как на выставке. Ну и про безопасность не забудь, силовые поля обязательны. Шеф, все будет, как в наших казармах, чисто и круто, уверенно отвечает студень. Судя по всему, пока я говорил, он успевал записывать все сказанное, ручка на том конце провода чиркала с завидной скоростью. Я довольно завершаю разговор, зная, что он справится. Устроившись поудобнее на скамейке, обдумываю ситуацию. Съездил в академию, конечно, ко мне приедут преподаватели, и это отличная возможность использовать их стажировку на благо. Они могут не только делиться своими знаниями с преподавателями училища, но и обучаться охоте на зверей. А почему бы и нет? Взять процент с трофеев – вполне справедливая плата. А кто-то, может, даже захочет остаться. Например, преподавать в нашем училище. А еще же есть големы. О, это точно будет интересно. Уверен, кто-нибудь из преподов с радостью попробует пробомбить пару големов с помощью Бурана. Это ведь не просто развлечение, а шанс развить свои навыки и магические способности. Возможностей масса. Посидев в беседке, напрочвляюсь с Джоном. В доме все идет своим чередом. Светка азартно играет в приставку, напоминающую ту самую Сегу из прошлого мира. Экран пестрит яркими пикселями, а ее победные возгласы слышны на всю комнату. За столом неподалеку Лена и Камила увлеченно обсуждают будущую свадьбу. Перед ними лежат списки гостей и задач, которые они раз за разом пересматривают. Их головы склоняются над записями, глаза полны задумчивости. Тем временем лакомка устроилась в уютном уголке с вязанием. В ее руках мелькают спицы, из которых медленно появляются крошечные носочки для будущего ребенка. Одновременно она болтает по телефону со своей сестрой Неней, балансируя между вязанием и разговором. На мгновение я просто останавливаюсь, наблюдая за этой сценой. Все выглядит настолько спокойно и размеренно, что невольно улыбаюсь. Да, именно так должно быть. Наблюдая, как лакомка увлеченно вяжет крошечные носочки, я вспоминаю, что пора задуматься об имени для будущего сына. Может, Олег, вещий Олег, символично, звучит солидно. А почему бы и нет? Размышление прерывает телефонный звонок. Беру трубку, и оттуда раздается приятный, но деловой голос секретаря ректора академии. Здравствуйте, Данила Степанович. Это Ирина Викторовна, секретарь ректора Московской академии. Ректор просит вас приехать в академию, когда вам будет удобно. Да хоть сейчас, отвечаю. Вопрос, очевидно, касается стажеров, так что тянуть нет смысла. Лучше закрыть его сегодня. Отлично, голос секретаря звучит одобрительно. Тогда мы вас ждем. Сбрасываю звонок и встаю. Прибыв в академию, направляюсь в ректорат. В приемной сидит за столом миловидная секретарша в очках. Она смотрит на меня с легкой улыбкой, узнавая с первой секунды. «О, Данила Степанович, это вы. Проходите, проходите», весело говорит она, одновременно набирая внутренний номер. Я киваю, благодарю ее и открываю дверь в кабинет. Внутри, помимо самого ректора Ломоносова, меня встречает еще один человек. Мужчина в дорогом костюме с аристократической осанкой. Я быстро вспоминаю его лицо. Ефрем Хлестаков. Отпрыск боярского рода Хлестаковых и начальник безопасности академии. Лицо знакомое. Как же, я ведь когда-то просматривал фотографии многих высших дворян и запомнил их в деталях, заложив в свой банк памяти. Примечательно, конечно, что Хлестаковы тоже когда-то были в семибоярщине. История рода сложная, но от этого не менее любопытная. В общем, с Филиновыми у них не сложилось. Хоть они и пытались свататься к моей бабке, да получили по шарам. И, кажется, этот Ефрем здесь не случайно. Ректор приветствует меня, его голос звучит ровно, но в интонациях сквозит легкая напряженность. «Здравствуйте, ваше сиятельство, Данила Степанович». Он жестом указывает на кресло напротив, приглашая присесть. Я отвечаю с легким кивком. «Добрый день, ваше превосходительство, Михаил Михайлович». Ректор выдерживает паузу, словно собираясь с мыслями, а затем начинает. «Мы хотели обсудить вашу договоренность с тремя факультетами о стажировке преподавателей. Идея, безусловно, занимательная и новаторская. Уверен, что ее предложил декан Змеюст. Он всегда славился своей изобретательностью в обучении. Я замечаю, как его взгляд чуть теплеет при упоминании Змеюста, но тут же снова становится серьезным. Однако у нас возникли вопросы. Ефрем Никитич, пожалуйста». Слово берет Хлестаков. Его довольная мина мгновенно бросается в глаза. Он явно наслаждается ситуацией, словно готовится подложить мне громадную свиноматку. «Мы понимаем, что вы пытаетесь повысить репутацию своего рода, Данила Степанович», начинает он, чуть склонив голову, будто собеседник уже в долгу за одно только внимание. «Но я не уверен, что в зоне, где регулярно проходят боевые действия, вы сможете обеспечить безопасность нашим преподавателям. Мы не можем позволить себе потерять трех десятков сотрудников». Его слова звучат вежливо, но их подтекст не ускользает от меня. Это не забота, а попытка бросить тень на мои планы. Я замечаю, как он слегка выпрямляется в кресле, будто предвкушает, как я буду оправдываться. Спокойно, без спешки отвечаю. Полная безопасность, конечно, не гарантируется. Во время походов на ту сторону риски неизбежны. Звери, разбойники, иной раз еще что-нибудь. Замечаю, как Хлестаков напрягается. Видимо, ожидал совсем других слов. Оправдание и заверение в безопасности. Но в роду вещих Филиновых нет лжецов. Я продолжаю. Однако мои люди будут сопровождать преподавателей и обеспечивать им поддержку. На той стороне у нас уже есть налаженная инфраструктура. Мы подготовлены к подобным вызовам лучше, чем кто-либо. Ректор медленно кивает, задумчиво постукивая пальцами по столу. Это понятно, Данила Степанович. Никто не ждет от вас обеспечения полной безопасности во время выходов на ту сторону. Но, как я понимаю, Ефрем Никитич имеет в виду несколько иное. Речь идет о безопасности ваших квартир или общежития. Хлестаков, видя, что разговор снова возвращается к нему, спешит вставить свое слово. Верно. У меня есть некоторые связи в охранке, и, согласно их данным, ваш район находится в зоне повышенной опасности. Регулярно возникают иномерцы. Я внимательно смотрю на него, уже понимая истинный подтекст. Это не забота о безопасности преподавателей. Это попытка сорвать мои планы и не дать моей репутации вырасти за счет стажировки преподавательского состава. Но, сохраняя невозмутимость, я опускаю руку в теневой карман, который всегда выручает благодаря ломтику, и достаю небольшой артефакт. Позвольте мне продемонстрировать один момент, спокойно говорю я, активируя устройство. В тот же миг вокруг артефакта образуется яркое силовое поле. Оно вспыхивает на секунду, а затем становится прозрачным, словно стеклянный купол. Ректор слегка приподнимает брови, с интересом наклоняясь ближе. «Силовое поле?» – спрашивает он, едва сдерживая любопытство. «Именно», – киваю, откинувшись в кресле. «Вокруг мест, где будут жить ваши преподаватели, установят такие же защитные артефакты, только намного больше. Это поле непробиваемо для огнестрела и большинства магических атак». Хлестаков явно не ожидал такого поворота. Его самодовольная маска трескается, а растерянность вылезает наружу. Ректор, напротив, расплывается в удивленной улыбке. «Ну, я думаю, все вопросы сняты. Это впечатляющее вложение в безопасность наших сотрудников». Киваю. «Это моя ответственность, ваше превосходительство. Я не могу поступить иначе». Хлестаков, все еще пытаясь сохранить лицо, делает неуверенную попытку возразить, но это все равно кажется сомнительным. Ректор останавливает его поднятой рукой, и его голос становится тверже. «Если общежитие или квартиры наших преподавателей будут под такой защитой, что еще мы можем желать? Риски при работе в полях, конечно, остаются, но преподаватели берут их на себя, зная о таких условиях». Хлестаков вздыхает, его лицо заметно мрачнеет. Очевидно, он огорчен, но возразить уже нечего. Планы сорвать стажировку явно трещат по швам. Я с вежливой улыбкой протягиваю Хлестакову артефакт. «Это лишь образец защиты, который будет обустроено общежитие преподавателей, Ефрем Никитич. Если интересно, попробуйте в полевых условиях разбить поле всеми известными вам методами. Если вам это удастся, ну, скажем так, это будет стоить больших усилий». Мои слова звучат спокойно, но намеренный акцент на последней фразе заставляет Хлестакова еще сильнее нахмуриться. Он берет артефакт, разглядывая его, в глазах виден налет раздражения. Уже вставая, добавляю, только сами не пораньтесь, у силовых полей есть рикошет. Глава 12. Резиденция бояр Хлестаковых, Москва. Ефрем Хлестаков возвращается домой хмурый и измотанный. Куртку он сбрасывает на первый попавшийся стул, не утруждая себя поиском вешалки. По дороге в кабинет главы рода он грубо отталкивает служанку, которая мешалась на пути, и шагает дальше, даже не обернувшись. В кабинете его уже ждет глава рода, Радий Хлестаков. Он сидит за массивным дубовым столом, заваленным бумагами и папками. Радий выглядит сосредоточенным, но уголки его губ тронула легкая улыбка. Это невозможно не заметить, моржовые усы слегка приподнялись. «Ну что, начальник безопасности магической академии?» Бросает он, даже не удостоив племянника полноценного взгляда. Говорит спокойно, не отрываясь от чтения. «Как успехи?» Ефрем морщится, не желая произносить очевидное. «Не получилось. Ректор все-таки одобрил стажировку». Радий едва заметно усмехается, неудивленный провалом племянника, и медленно откладывает бумаги на стол. Затем, не торопясь, начинает поглаживать бороду, обдумывая ситуацию. Его взгляд, задумчивый и тяжелый, останавливается на Ефреме. Хаэм предсказуемо, протягивает он глухо. Ломоносову выгодно провести стажировку преподавателей в Иномирье. Это редкий шанс выделиться. Никто еще этого не делал, Ефрем, ни один вуз. А телепат Данила, продолжает Ради, прищурившись, единственный, кто может предложить реальный доступ к иным мирам. Ну, если не считать аномалии затухающих будовских порталов, это не просто стажировка, Ефрем. Это возможность для Академии выйти на новый уровень, такой, который раньше казался недосягаемым. Молодой Филинов открывает двери туда, куда остальные даже не думали заглянуть. Это делает его ключевой фигурой. И, к сожалению, ректор это понимает. Понимаешь, насколько это серьезно? Ефрем напрягается, его лицо мрачнеет. Понимаю. Филинов обладает важным ресурсом, который делает его опасным для нас. Да-да, но вообще твой провал, это еще не конец, говорит Ради, насмешливо глядя на Ефрема. По-честному, я и не слишком надеялся, что твоя претензия к безопасности стажеров сработает, продолжает он, усмехнувшись. Но мы еще можем подловить Филинова. Наша разведка раздобыла кое-что интересное. Что именно? Ефрем пытается не обращать внимания на едкие слова дяди. Он уже привык к его вечно пренебрежительному тону. Все, что нужно, перетерпеть. А позже можно будет снять напряжение, отыгравшись на каком-нибудь простолюдине. Ханьский принц Годжи пригласил телепата на охоту еще во Владивостоке, начинает Ради с легкой ухмылкой, будто эта информация – его личная победа. Охота будет на аномальных зверей, намечена на весну. Масштабное событие, Ефрем. Ради отклоняется назад, сцепляя пальцы, и самодовольно смотрит на племянника. Я уже договорился с принцем Годжи, чтобы наши представители тоже приняли участие. Ефрем кривит губы, не улавливая мысль дяди. И что мы собираемся там делать? Все просто, ухмыляется Ради. Во-первых, понаблюдаем за графом Данилом и поищем его слабости. Они есть у всех, нужно только время, чтобы их найти. А если представится шанс, начнем строить план, как от него избавиться. Принц Годжи, говорят, тоже не слишком доволен этим выскочкой. Но пока будем осторожны, действовать будем в зависимости от настроения принца. Ефрем едва заметно фыркает. По его мнению, план так себе. Зависеть от настроения какого-то рисоеда, разве это достойно боярского рода? Но свои мысли он, конечно, держит при себе. Вместо этого, с тщательно скрытой иронией в голосе, уточняет. А кто поедет от нас? Ради смотрит весело на Ефрема. Ты, племянник. Ефрем разводит руками, растерянно качая головой. Но у меня же работа в академии. Я представляю интересы рода, слежу за репутацией, и, между прочим, на мне висит вся система безопасности. Без меня там все может пойти кувырком. Ради отмахивается, словно это пустяк. И, по правде говоря, пустяк и есть. Ефрем, чисто номинальный глава службы безопасности академии. На деле всю работу выполняют его заместители, куда более компетентные и трудолюбивые. Просто Хлестаковы в свое время пропихнули члена своего рода на эту престижную должность, чтобы поднять репутацию семьи. Академия согласилась, но не за красивые глаза. Хлестаковы купили лояльность внушительными пожертвованиями. Это произошло в те бурные времена, когда страна восстанавливалась после гражданской войны. Тогда такое решение было возможно. Сейчас бы номер, конечно, не прошел. Академия подождет, спокойно произносит Ради. Его тон не допускает возражений. Возьмешь отпуск. Морщись, Ефрем понимает, что спорить бесполезно. Его планы на отдых в Кубанском крае с веселыми казачками рушатся в мгновение ока. Вместо этого его ждет выматывающая охота в ханьских лесах. Ну что ж, придется делать, как велено, произносит он тяжело, пытаясь скрыть раздражение. Ради, заметив его недовольство, добавляет с усмешкой. Не переживай, племянник, вернешься с чем-то полезным для рода, и отпустим тебя в Кубань. Ефрем молча склоняет голову, не в силах отказаться, но внутри его уже все кипит. Он знает, что выбора у него нет, а вот настроение от этой охоты портится окончательно. Вернувшись домой, от нечего делать решаю испытать способности моего легионера-носорога. Почему бы и нет, лучше уж тренировка, чем просто сидеть. Направляюсь в пустой сад, туда, где есть небольшая площадка без деревьев и других препятствий. Ну, почти без препятствий. Включаю силу носорога. В этот момент все тело наполняется невероятной мощью. Кажется, будто я превратился в неодолимую машину, которой не страшны ни стены, ни барьеры. Каждое движение отдается в мышцах чувством силы и стремительности. Я разбегаюсь. Все вокруг превращается в размытую картинку. Только вперед, только скорость. И тут, как назло, на пути оказывается красивая. Янтарные глаза удивленно округляются, и тигрица замирает на месте, явно растерявшись. Мои перепончатые пальцы, думаю я, изо всех сил выворачивая в сторону, чтобы не задеть тигрицу. Но, конечно, вместо этого с размаху врезаюсь плечом в стену. Удар настолько мощный, что звук разносится по всему двору. Грохот такой, что в саду наверняка проснулись бы все, если бы сейчас не была ночь. По стене тут же расползаются трещины. Мелкая пыль оседает на землю. Красивая смотрит на меня с явным неодобрением и недовольно хлещет себя хвостом по бокам. Будто говорит: «Ты что сейчас устроил? Совсем уже?» Потирая ушибленное плечо, оглядываю трещины на стене. Каменная паутина смотрится внушительно, еще бы, удар был не слабый. Затем оборачиваюсь к красивой и с легкой иронией в голосе произношу: «Сударыня, нужно быть поосторожнее». Тигрица потягивается лениво, затем зевает так широко, что становятся видны ее острые клыки. Хвост медленно взмахивает из стороны в сторону, будто она нарочно демонстрирует свое полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Я ухмыляюсь, скрестив руки на груди. «Вам, похоже, скучно. Не хотите прогуляться со мной в одно интересное местечко?» Ее янтарные глаза задумчиво задерживаются на моих. Несколько секунд полной тишины. Затем хвост плавно взмахивает, но на этот раз чуть энергичнее. Понятный знак согласия. Мы пешком направляемся к усадьбе Филиновых. Я поддерживаю сознание красивой с помощью телепатических щупов, чтобы она могла безопасно ходить по поместью. Это место не прощает ошибок, слишком уж оно капризное и непредсказуемое. Но для нашей гости я готов сделать исключение. Вскоре мы оказываемся на территории усадьбы. Перед нами открывается хаотичный пейзаж. Руины старых пристроек, заросшие дикими кустарниками сады и мраморные скульптуры, которые, несмотря на трещины и облупившуюся поверхность, все еще сохраняют отблески былого величия. Тигрица с любопытством оглядывается, ее янтарные глаза изучают каждый уголок этого места. Она неторопливо крутит головой. Я указываю на руины и говорю: «Это поместье моих предков. Никто не может сюда войти, кроме меня и Екатерины Игоревны, ну, и тех, кого я решаю взять с собой». Тигрица останавливается, ее взгляд сосредоточенный. Она внимательно осматривает все вокруг. Мраморные беседки, потрескавшиеся фонтаны, величественные, хоть и потускневшие скульптуры. Ее движения меняются. Теперь это не ленивый хищник, а внимательный исследователь. С интересом она обходит остатки былого величия рода Филиновых. Полосатый хвост чуть подрагивает, а глаза останавливаются на каждой детали. «Знаете, сударыня, вдруг произношу я, чуть замедлив шаг. Однажды, когда мы были в Невинске, я проходил мимо вашей комнаты и случайно услышал, как вы во сне произнесли: „Ладжия, не подскажете, что это значит“?» Она внезапно замирает. Янтарные глаза встречаются с моими, их взгляд острый, проникающий, будто направленный прямо в душу. На мгновение я ощущаю себя под прицелом, и воздух вокруг будто становится холоднее. Затем, к моему удовлетворению, она заговорила человеческим голосом, бархатным, мягким, но с оттенком едва уловимой горечи. «Это мое королевство было». Больше ничего не добавляет, просто отворачивается, словно внезапно перегорело, и продолжает идти по аллеям заброшенного сада. Я решаю не настаивать. «Понятно», — говорю тихо, больше самому себе. Мы продолжаем идти молча. Красивая, сбавив темп, держится рядом со мной. Под ногами тихо шуршат прошлогодние листья, вокруг царит атмосфера ушедшего величия. Я понимаю, первый шаг к доверию сделан, но не хочу торопить события. Это оборотница, загадка. Уверен, однажды она расскажет больше, но пока лучше оставить ее в покое и просто уважать ее молчание. В одном из карманов по дороге чувствую странный привкус энергии. Существо внутри явно слабое, но посмотреть стоит. «Сударыня, прошу прощения, но не могли бы мы сделать небольшую остановку?» — говорю, обращаясь к красивой. Тигрица смотрит на меня немигающими глазами, в котором читается легкое подозрение. Похоже, сегодня она ничего больше не скажет. Я, не дожидаясь ее одобрения, сажусь прямо на снежную землю и прислоняюсь спиной к ближайшей ели. Закрываю глаза, позволяя сознанию погрузиться в медитацию. Карман раскрывается передо мной. Астральная энергия становится ощутимой, почти материальной. Здесь, в психической реальности, я нахожу нечто неожиданное, бывшего слугу дома Филиновых. Его тело давно поглотил катаклизм, а разум, изуродованный давним катаклизмом, обречен на бесконечное блуждание. Бедный старик, его остатки личности не заслуживают такой муки. С усилием направляю ментальную волну, чтобы отправить его исковерканное сознание в астрал. Пусть там найдет покой. Возвращаюсь обратно. Чувствую что-то мокрое на лице. Открываю глаза и чуть не сталкиваюсь с моськой красивой. Ее янтарные глаза выглядят взволнованными, а красный язык высунут. Провожу пальцами по мокрой щеке. Она меня умывала, будила что ли так? Сударыня, спасибо за заботу, но я просто проверил астральный карман, говорю с улыбкой. Тигрица фыркает, как будто обижена, и отходит. Ну, что ж, забота у нее своеобразная, но определенно искренняя. Вечером собираемся за ужином. За столом, как обычно, жены и сестра, а на этот раз к нам заглянула сияющая Настя. Настроение у нее просто великолепное, невеста буквально светится от счастья. Еще бы, ведь сегодня обсуждают ее свадьбу. Настя сразу вливается в разговор, ее энтузиазм льется через край. Лена и Камила с серьезным видом разрабатывают списки гостей, распределяют задачи и оживленно спорят, какие декорации будут уместнее. Настя поддерживает каждую идею, добавляя свои предложения с бурной энергией. Я, впрочем, равнодушен к этим бесконечным свадебным баталиям. Еда на тарелке выглядит не менее достойной внимания. Кухарки сегодня явно превзошли самих себя. Сочная утка, идеально приготовленные овощи, десерт, от которого пахнет карамельным раем. Считаю, что быть сытым – моя священная обязанность как главы рода. Ведь накормленный я становлюсь сильнее, выносливее и, что немаловажно, куда терпимее к бесконечным женским обсуждениям. На запах утки заглядывает и ломтик. Малого, как водится, не обижаем, кормим до отвала. Вскоре он уже лежит в углу, брюшком кверху, довольный и неподвижный, словно плюшевая игрушка. Сегодня ночевать со мной очередь у Светки. Были опасения, что наши постельные эксперименты могут потревожить Настю, но, к счастью, она устроилась в гостевой спальне в другом крыле. Так что все норм. И, знаете, может оно и к лучшему. У меня хватает причин для беспокойства, чтобы хоть немного захотеть отвлечься. Дела в Невинске – это отдельная головная боль. Монахи – этот Гагер и его вечные придирки. И чего, спрашивается, этот Драука мне прикопался. Жалко, что мои знания об Багровом властелине ограничиваются одним прочитанным томом о его походах. В Москве свои проблемы – семибоярщина только ищет повода вставить мне палки в колеса. А Тверения вообще живет по своим законам. Очередная звериная раса может вторгнуться хоть завтра. О каком спокойствии тут может идти речь? Его давно уже и в помине нет. Так что лучший способ справляться с этим хаосом – принять его как неизбежный фон и наслаждаться простыми земными радостями. Например, провести ночь со Светкой. А утром снова начинается деловая суета. Первым делом я заезжаю в ломбард археологических раскопок. Да-да, в этом мире и такое бывает. Все для удобства дворян. Здесь полно всего. Древние камни, орудия труда первобытных людей, скелеты давно вымерших тварюшек. Почему все это не попало в музей? Вопрос хороший. Но законы позволяют растаскивать раритеты по частным коллекциям, и, как говорится, спрос рождает предложение. Мой взгляд падает на необычный экспонат. Он сразу приковывает внимание. Заверните его, пожалуйста, прошу продавщицу, указывая на находку. Конечно, ваше сиятельство. Что-нибудь еще? Вежливо интересуется она. Я качаю головой, усмехаясь. Нет, моему знакомому и этого хватит. С лихвой. Кажется, в моем голосе прозвучало слишком явное злорадное предвкушение. Девушка-продавщица мгновенно побледнела, а приобретение же слегка габаритное, но определенно интригующее. После музея направляюсь прямиком в бизнес-центр Валентина. В холле меня встречает дуэт Алисы и Василисы. Обе сияют так, будто мое появление сделало их день вдвое лучше. Аккуратно накрашенные, в идеально выглаженных деловых костюмах, они выглядят так, словно специально готовились к этому визиту. Надо бы мне чаще приезжать, шутливо бросаю я, скользнув взглядом по их ослепительным улыбкам, а то забегаю раз в год как Дед Мороз. Они смеются, а я, заметив, как они бросают друг на друга победные взгляды, решаю, что явно что-то упустил из их мирка. Поднявшись вместе с девушками в кабинет Киры, я сразу замечаю Кешу. Попугай-скелет, мой заклятый враг, сидит на подоконнике и демонстративно отворачивает голову. Ага, игнорирует главу компании. Ну, понятно, но сегодня у меня для него припасен сюрприз. Я подхожу ближе, на моем лице играет злорадная улыбка. Тебе подарок, Кеша, вернее, новый друг. Открываю коробку, оттуда с грохотом выпрыгивает скелет птеродактиля. 1,5 метра чистого доисторического ужаса расправляют костяные крылья, и в кабинете тут же поднимается легкий сквозняк. Птеродактиль не теряет времени. Взлетев, он мгновенно принимает вызов и бросается в погоню за Кешей. Попугай, ощутив, что его главенство пошатнулось, издает громкое кряк, и стрелой уносится в приемную. Но птеродактиль не намерен отступать. Его костяные крылья мелькают в воздухе, и через мгновение оба шумных нарушителя спокойствия исчезают в коридоре. В кабинете воцаряется внезапная тишина, нарушенная лишь легким беспорядком, оставленным их спешным отступлением. Кира, наблюдая за этой сценой с круглыми глазами, спрашивает взволнованно: «Данила, а твой подарок точно не напугал Кеша?» Я лишь пожимаю плечами, улыбаясь. «Да нет, они просто подружились». Конечно, у птеродактиля нет цели уничтожить попугая. Его задача проста – погонять того, как следует, вселяя в него вселенский ужас. Хех, что ж, миссия выполнена. Мне удалось вывести из равновесия моего заклятого врага. После того, как Алиса и Василиса выходят, мы с Кирой остаемся вдвоем. Атмосфера мгновенно меняется, теперь все серьезно, ибо обсуждаем состояние наших финансов, а деньги не любят смехуечки. Кто займет место лакомки, пока она, так сказать, в декретном отпуске? Спрашивает Кира, глядя на меня сосредоточенно. Она ведь отвечала за множество дел и была управляющей твоей домашней канцелярией. Я недолго думаю. Ответ очевиден. Лена, говорю уверенно, она очень ответственная, справится. Кира одобрительно кивает, соглашаясь. Хороший выбор. Мы переходим к другим вопросам, методично обсуждая все до мелочей. Но вот Кира вдруг поднимает тему, от которой ее голос становится чуть напряженным. «Данила, меня волнует транспортный портал», говорит она, сжав в руках папку. «Этот проект слишком масштабный и непредсказуемый. С твоими обычными приобретениями я работала по учебнику, налаживала оргструктуру управления на местах, назначала доверенных ревизоров, все понятно и структурно. А вот с порталом такого никто не делал. Боюсь, я его не потяну». Я, не раздумывая, накрываю ее руку своей. «Кира, расслабься», мягко говорю, «и не надо занижать свои достоинства. Я прекрасно понимаю, что я ленивый собственник и фактически свалил на тебя всю корпоративную работу. Но, заметь, моя корпорация жива только благодаря твоим менеджерским талантам». Она слегка улыбается, не без гордости, а я продолжаю. «Что касается транспортного портала, посмотрим, как пойдет. Мы предусмотрели все, что могли. Проблемы, конечно, будут, это неизбежно. Причем неожиданные. Но будем решать их по мере поступления». Я добавляю к словам немного успокаивающей ментальной поддержки. Щиты ей ставил не я, а наш родовой телепат, но я знаю ключ и могу помочь при необходимости. Кира улыбается, ее взгляд становится светлее. «Спасибо за веру в меня, Даня», тихо говорит она, теперь уже более уверенным тоном. «Всегда, пожалуйста, генеральный директор». Мы переходим к другим вопросам, методично разбирая все до мелочей. Когда совещание, наконец, заканчивается, я решаю немного побыть в тишине. Приглашаю Алису в свой временный кабинет, который, признаться, почти никогда не использую. Такой уж я никудышный бизнесмен. Если задуматься, с моими способностями телепата и знаниями технологии из другого мира я мог бы устроить тут настоящее прогрессерство. Запустить всемирную паутину, наводнить мир гаджетами и прочей лабудой. Но, честно, не хочу. Я слишком хорошо помню, чем кончил тот технологичный мир, который я покинул. Ядерный апокалипсис, крушение цивилизации. Да ну его, не хочу здесь листать тиктокеров и лопать чизбургеры, сидя перед голливудскими блокбастерами. Этот мир особенный, таким он и должен остаться. Здесь вместо цифровизации внедряется магическая артефакторика, и это прекрасно. Да и мне больше нравится изучать астралы ту сторону, чем извлекать знания своего прошлого. Как только мы с Алисой остаемся наедине, я жестом предлагаю ей сесть. Василиса выглядит расстроенной, начинаю я, добавляя легкий нажим в голосе. Что случилось? Алиса вздыхает, чуть пожимая плечами. Господин, ты, как всегда, видишь нас насквозь, говорит она с легкой улыбкой, но ее лицо тут же становится серьезным. После одной корпоративной вечеринки в клубе у Василисы пропал золотой браслет. Украшение ей дорого, это был браслет ее умершей матери, отвечает Алиса, ее голос звучит тише. Он был ей очень дорог, с тех пор она никак не может прийти в себя. Я медленно киваю, чувствуя, как детали складываются в общую картину. Понял, отвечаю спокойно. Этот браслет я помню, разберемся. Алиса благодарно смотрит на меня, ее взгляд чуть теплеет. Ну что ж, еще одна мелочь, которую нельзя оставлять нерешенной. Все-таки забота о доверенных людях – дело принципа. Как только Алиса уходит, беру телефон и набираю номер красного Влада. Владислав Владимирович, мне нужна ваша помощь, начинаю без лишних предисловий. У моей важной сотрудницы пропал памятный браслет, подарок умершей матери. Вы можете помочь его найти? На том конце тишина, а затем усталый голос. Данила, мы не служба сыска. Ты явно не туда обратился, но я не собираюсь сдаваться. Я знаю, что вы можете решить этот вопрос молниеносно, парирую, делая голос на полтона ниже. Помните, как я закрыл глаза на то, как вы обошлись с моей подданной Гепарой? Я позволил вам продолжить работать с ней. Может, теперь пришло время ответить взаимной услугой? Владислав тяжело вздыхает. Я уже представляю, как он закатывает глаза. Ты, конечно, манипулятор еще тот, бурчит он. Да и закрыл глаза, это ты мягко сказал. Ты мне чуть плешь не проел из-за своей Гепары, а теперь, видно, собираешься из-за второй. На секунду он замолкает, словно надеясь, что я передумаю. Но дудки, я тоже молчу. Ладно, посмотрим, что можно сделать, сдается он наконец. Назначу ответственного телепата. Когда он приедет, передай ему воспоминания о том, как этот браслет выглядит и где его видели в последний раз. Хорошо, договорились, спокойно отвечаю я, не давая своему удовлетворению вылезти на голос. Показания даст также подруга потерпевшей. Закрываю телефон. Теперь вопрос с браслетом можно считать решенным. С красным Владом это почти гарантировано. Главное, держать его в тонусе. В Химки, Москва. Петька сидит в своей тесной, пахнущей сыростью коморке и нервно перебирает награбленные за последние недели драгоценности. Кольца, браслеты, ожерелья, перстни, все это сверкает в тусклом свете единственной лампочки. Он аккуратно складывает все в рюкзак, пряча самые ценные предметы по потайным карманам. План прост, уехать в Махачкалу, там можно без лишнего шума сбыть все награбленное, переплавить или продать через знакомых, оставаться в столице становится слишком опасно, слишком много следов, некоторые из этих цацик явно принадлежат дворянам, а это уже грозит серьезными последствиями. Петька как раз готовится покинуть убежище, но вдруг он слышит грохот в коридоре, железная дверь со скрипом вылетает с петель, снесенная взрывной волной, паника. Петька мгновенно среагировал, бросается к окну и прыгает вниз. В стене, как раз на этот случай, заранее были вбиты штыри, но не успевает он ухватиться, как его срывает сильный порыв ветра. Он падает, однако вместо того, чтобы разбиться, он ощущает, как невидимая рука резко подхватывает его и аккуратно опускает в кусты. Открыв глаза, Петька видит человека в сияющем воздушном доспехе. Маг мелькает в его голове, но времени на размышления нет. Неизвестный молча хватает его за шкирку и взмывает в небо. Петька завизгивает, но вскоре оказывается снова в своей каморке. Его бросают в распахнутое окно, где его уже ждет другой маг. Этот человек в огненных доспехах. Маги снимают защитные чары, и под ними оказываются черные мундиры тайных агентов охранки. Петька сглатывает, понимая, что влип. Очень серьезно влип. Его швыряют на диван. Один из агентов, которого другой называет Петровичем, начинает разбирать драгоценности из рюкзака. Перебирая цацки, он вдруг с удивлением восклицает. «Ты глянь-ка, это не просто воришка, а целый кладоискатель. Тут не только браслет той сударыни, но и боярский перстень Хлестаковых». Второй агент ухмыляется, бросив взгляд на перепуганного Петьку. «У тебя талант, парень. Руками так ловко работать не каждый может.